Глава 19. Ангелина. Мне стало трудно находиться в школе. Во-первых, поведение Давы. Оно выходило за рамки и, откровенно говоря, жутко бесило. Уж не знаю, дошли ли до Саши слухи о той записке, но ему словно было наплевать на всех и вся. Давыдов нагло заваливался к нам в кабинет, усаживался на свободный стул и делал вид, будто мы с ним друзья. Он рассказывал о своих тренировках, о том, сколько ему прилетело лайков под видео, как пошутил на каком-то уроке, а порой доходило до абсурда. И Саша просто зачитывал мне комментарии подписчиков. Я сухо кивала ему в ответ, зато Лилька, наоборот, оживлялась. Ей нравилось, что наша парта стала центром всеобщего внимания. Теперь после каждого урока Ильина вытаскивала зеркальце и проверяла свой внешний вид. Она так и не призналась мне в своем поступке. В пятницу Саша подкараулил меня у выхода из школы. В этот раз я уходила одна. Лиля осталась с девчонками в классе. Они снимали видео для соцсети. Она все больше проводила времени с Асей, и с каждым днем в ней что-то, безусловно, менялось. Правда, я не могла понять, в лучшую сторону или нет. Открыв дверь на улицу, я чуть не влетела в широкую грудь Давы. Он раскинул руки в разные стороны и улыбнулся. Его улыбка больше не виделась мне чем-то солнечным. «А я ждал тебя», — запросто выдал Саша. «Прости, у меня репетитор по английскому, я спешу». «Какие планы на завтра?» — сходу спросил Давыдов. Он сделал шаг навстречу мне, и я почувствовала стойкий запах его парфюма. В нем чувствовалась заметная нотка горчинки. «Планы?» — я не сразу сообразила, к чему клонил Саша. «Хочу сходить с тобой в кафе или в кино. Соглашайся, будет весело». И только я планировала выдать очередной отказ, как за моей спиной появилась еще одна фигура — Громов. Он толкнул лениво дверь, обошел меня, окинув каким-то непонятным мне взглядом, слишком холодным, высокомерным. Собственно, ничего нового. Яр всегда так на меня смотрел. И вдруг я вспомнила, что в субботу день рождения у Сережи. Нет особого желания, идти не было, но, с другой стороны, мне показалось, Громов говорил искренне о своем близком друге. Что если тот правда одинок? Что если у него в самом деле нет друзей? Разве будет правильно отказывать человеку в день его рождения? «У меня планы», — резко отозвалась я. Затем обошла Сашу и пулей умчалась к выходу из школы. Лильке я ничего не сказала, хотя она и не спрашивала. Обычно мы заранее договаривались пойти куда-то вместе на выходные, но в этот раз Ильина выпала из поля моего зрения. Зато на ее странице в соцсетях появились видеоролики в компании с Асей. Смотреть на то, как человек, который дружил со мной с детства, отдаляется, было невыносимо, поэтому я поспешила закрыть ее страницу и убрать телефон в сторону. В субботу, перед тем, как идти на праздник, я заглянула в магазин подарков. Не знала, что подарить Сереже, а с пустыми руками идти было бы некрасиво. Консультант, молодой парень с длинными волосами, собранными в хвост, пытался мне советовать разные варианты, от кружки до пижамы. В итоге я остановилась на книге. Это был Шерлок Холмс в необычном переплете, под старину. Внутри содержались иллюстрации, вырезки из газет, подсюжетные главы. Да, издание оказалось дорогим, но зато презентабельным. Оставалось надеяться, что Сергей из тех ребят, которые любят читать. К назначенному времени я подошла к Печорину. Пока ждала, успела несколько раз оглядеть себя и тысячу раз задать вопрос, не зря ли вырядилась в короткое платье аквамаринового цвета и распустила волосы. Может, губы не стоило красить? А подводка не лишняя. От волнения у меня вспотели ладони, и я засунула руки в карманы своего серого тренчкота. Ярослав с Сергеем не заставили себя долго ждать. Буквально минут через пять я заметила их приближающиеся фигуры. Громов сегодня выглядел как-то иначе, будто герой американского фильма. Серая толстовка, на голове капюшон, скрывавший лицо, сверху кожаная черная куртка, темные штаны и такого же цвета найки. Сережа рядом с ним походил на яркое бельмо. Они отличались друг от друга. Обычные потертые джинсы, синяя ветровка и снова кепка. В этот раз, правда, под цвет куртки. При виде меня Сергей поднял руку и улыбнулся, а Яр сделал вид, будто я пустое место. «Привет, Ангелина!» — поздоровался Сережа. Я вытащила из-за спины подарочный пакет и смущенно протянула его, надеясь, что меня не сочтут за дурочку. «С днем рождения!» «Не стоило!» — Сергей покачал головой, но пакет взял и даже заглянул внутрь. «Вау! Это Шерлок! А какое издание?» «Яр, ты глянь!» Он вытащил книгу и принялся внимательно изучать ее, словно ребенок, который всю жизнь мечтал подержать в руках нечто подобное. Это были абсолютно искренние эмоции, заставившие мое сердце трепетать. Мне всегда нравилось дарить людям подарки. В этом однозначно было что-то особенное, приносящее счастье, крутое. Громов вдруг тоже улыбнулся. Его улыбка была настолько необычной, приятной и теплой, что я смутилась. Во мне вспыхнули странные чувства, как если летом пробежаться босиком по росе, прикоснуться кожей к каждому маленькому сантиметру зеленого поля. Эти прикосновения щекочут, но в то же время радуют, заставляют почувствовать себя особенным тем, кого выбрала природа. «Что ж, за такую красоту я обязан проставиться шашлыком. Идемте, друзья. Кстати, Сергей резко остановился. Ангелина, ты же не знаешь, я придумал себе прозвище. Называй меня Арт». «Арт?» — удивилась я и перевела взгляд на Громова. В ответ он покачал головой, мол, не спрашивай, просто соглашайся. «Да, Арт». «Хорошо». Я кивнула. «Мне нравится. Арт звучит здорово». Мы зашли в ресторан, который назвали в честь героя романа Лермонтова. У входа даже был небольшой памятник Михаилу Юрьевичу. Он будто скакал на коне. Внутри играла приятная приглушенная музыка. Три столика у окна занимали, видимо, туристы. Они громко разговаривали, иногда смеялись и восхищались местной кухней. Арт выбрал нам тоже столик у окна, плюхнулся на мягкий стул и принялся сразу изучать меню. Рядом с ним сел Яр. Я же со своей стороны осталась в гордом одиночестве. Но так даже лучше, больше места. Мы сделали заказ. Решено было праздновать шашлыком и салатами. А в качестве напитков все взяли себе апельсиновые фреши. «Здесь неплохо», — оглядевшись, сказал Арт. «Я думала, ты уже бывал здесь». «Я? Нет», — он усмехнулся. «Но в жизни нужно попробовать все. Вам так не кажется?» «Шашлык — это далеко не все». Ярослав взял зубочистку и стал крутить ее между пальцев. «Даже море и горы — это не все». «Все невозможно попробовать, Яр. Это под силу только джину, а я пока не достиг его уровня». «А мне кажется, что джинны очень одинокие, и ими быть совсем не круто». Неожиданно для самой себя я влезла в их диалог. Оба парня на меня внимательно посмотрели, и Арт улыбнулся. У него появились милые ямочки на щеках. «В одиночестве тоже нет ничего плохого. По сути, все мы в той или иной степени одиноки. Только у каждого своя степень одиночества», с какой-то грустью произнес Громов и отложил зубочистку. «Поэтому ты вечно ходишь а-ля холодная и мрачная стена?» Арт толкнул Яра локтем в бок, а я усмехнулась. За этими двумя было весело наблюдать. «Ничего ты не понимаешь». Голос Ярослава сделался мягче, а тон дружелюбнее. «Это просто метод подката такой». «Ужасный метод, скажи, Ангелина», — сказал Арт, и мне нравилось, как звучит мое полное имя из его уст. «А какой тогда не ужасный? Ну-ка, просвети, мастер». Громов прищурился, я же продолжила молчать. На самом деле в молчаливом поведении Яра была своя загадочность, и если верить слухам, она привлекала многих девушек. Но об этом я умолчала. Не хотелось распушать его, без того большой павлиний хвост. «Ты подходишь к ней и говоришь. Это была пуля, которая попала в самое сердце». А она робеет и спрашивает: «Что?» На что ты уверенно отвечаешь, смотря при этом ей прямо в глаза. «Ты совершила смертельный выстрел и должна теперь взять за него ответственность». «Ты перечитал книг по пикапу?» Яр снова улыбнулся. Улыбка словно делала из него другого человека. Черты лица смягчались, а глаза становились выразительнее. Я поймала себя на мысли, что мне нравится смотреть на эту искреннюю улыбку. «Ладно, это отстойно, согласен. Буду продолжать притворяться тобой, и, глядишь, отхвачу себе первую красавицу города. Я же идеален, разве нет? Она не сможет пройти мимо». Нам принесли фреш и холодный салат. Арт поднял бокал, и выражение его лица сделалось серьезным, хотя ему больше шла легкость и глупые шутки, которые он продолжал откалывать. «У меня есть одно желание. Хочу выпить за него», — сказал именинник. «Я бы хотел, чтобы вы двое стали друзьями», — вдруг заявил Арт, переводя взгляд с Яра на меня. От его слов у меня отчего-то перехватило дыхание, и сердце забилось чаще. «Дурацкое желание», — хмыкнул Громов. «Я не вожу дружбу с девушками, тем более с такими». Ярослав с нескрываемым высокомерием окинул меня взглядом. Я сжала стакан с фрешем, крепче сдерживаясь, чтобы не облить его. «Я с такими, как ты, тоже предпочитаю не иметь дел», — прошипела я в ответ. «Зря», — хихикнул Арт. «Яр умеет быть милым щеночком». «Что ты несешь?» — прорычал недовольно Громов. «Скажу по секрету, Сергей поставил стакан на стол, поднялся со своего места и подошел ко мне. Он наклонился и шепнул на ухо, так, чтобы только я могла услышать. Присмотрись к нему. Он из тех ребят, которые за тебя убьют любого, поверь мне». «Прекращай, Арт!» — прикрикнул Ярослав. «Это уже не смешно. Я...» Я поднялась из-за стола, ощущая, как краснеют кончики ушей. «Мне нужно на минутку в дамскую комнату, простите». Может, со стороны мой резкий побег выглядел странно, но я нуждалась в уединении. Ярослав вызвал у меня смешанные чувства. Он вроде и не делал ничего плохого, но в то же время я не понимала поступков этого парня. Что с ним, в конце концов, не так? Ополоснув руки, я немного успокоилась, закрыла тихонько за собой дверь и пошла по узкому короткому коридору обратно в зал. Возле барной стойки стояли Яр с Артом. Они, судя по всему, не заметили меня, поэтому продолжали разговаривать. Я уже планировала дать о себе знать, как случайно услышала часть диалога. «Зачем ты это делаешь? Из раза в раз одно и то же. Бесишь», — ругался Громов. «Жизнь слишком коротка. Я не смогу вечно быть рядом. Да и лучше для этих целей найти прекрасную девушку. Завязывай!» Немного грубо отреагировал Ярослав. «Все в порядке, дружище!» Арт похлопал его по плечу, улыбнувшись. «Я с детства был готов, что однажды тик-так остановит свой ход. Серег!» «Пошли! Мясо остывает!»